Известность Кристи Эрни принесла не реальная, а культурная политика. Значит, для сторонников классовой борьбы она опасности не представляла. Ну, выступила несколько раз с пламенными речами в кантональном парламенте, когда шли дебаты о городском театре. Она была превосходным оратором, научилась в 1968-м. И неоднократно отстаивала концепцию, что театр, ежегодно получающий от города и кантона дотацию в размере свыше 30 миллионов франков, нельзя превращать в игровую площадку для юных умников. Нельзя отдавать на откуп самозванным гениям, которые по собственному усмотрению переписывают Шекспира и предлагают зрителям только кровь, сперму да зевоту. Театр – учреждение в первую очередь коммунальное, и предоставляемая им услуга заключается в том, чтобы показывать заинтересованные публике, которые платят деньги, произведения мировой литературы в надлежащей форме, а именно слово в слово, так, как они написаны. Кстати, в этом смысле позиция госпожи Эрни совпадала с позицией немногих старых леваков в парламенте. Станет ли кто-то убивать женщину за то, что она высказывает резкое суждение о городском театре? — размышлял Хункелер. — Нет, конечно. Театр в этом городе никакой роли не играет. Только стоит денег. Никто ради этого за нож хвататься не будет. Хункелер знал, что его ждет в ближайшие дни и недели. Полицейская машина постепенно раскрутится до белого коления, а результат — горячий воздух. И все. Совещание за совещанием, с обычным злопыхательством и нападками. А что хуже всего? Прокурор Сутер отложит свой отпуск и каждые два дня будет устраивать пресс-конференции, потому что очень хочет сделать карьеру. Все-таки здесь явно преступление на бытовой почве. Это Хункелер понял сразу. Следов борьбы нет. Стало быть, госпожа Эрни наверняка знала убийцу. Далее, с защитным жалюзи определенно что-то не так. Преступник или преступница проник в помещение отнюдь не через окно, хотя осколки стекла лежат внутри. Разве что жалюзи было поднято. Но в таком случае, если стекло разбито снаружи, кто-нибудь наверняка бы слышал звон. Пока что Хункелера не интересовало, кто именно совершил убийство. Подозреваемых в окружении практики хватало со сбытком. Кое-кого назвала госпожа Цбинден, будут и другие. Версий наберется множество. Но в ходе дознания почти все они отпадут сами собой. И в конце концов появится твердое подозрение. По крайней мере, он на это надеялся. Действовать агрессивно нет смысла. Таким манером только разрушишь тонкую вязь взаимоотношений, которая выявляется исподволь, потихоньку. Надо подождать, спокойно и терпеливо, послушать, присмотреться. Комиссар снова воспрянул духом. Он знал, какой выберет путь. И лето себе испортить не даст, а в нужное время обязательно будет в нужном месте. Еще раз вдохнув аромат липы, Хункелер расплатился и зашагал через знойный город в сторону Рейна. Почти в полдень он добрался до купальни Санкт-Йохан. Солидная вековая постройка на чугунных опорах, возведенная прямо над Рейном, с кабинками, верандами, соляриями и столиками, за которыми можно выпить кофейку и съесть сосиску с картофельным салатом. Как здешний завсегдатай, Хункелер имел персональный шкафчик с ключом. Надев плавки, он вышел на улицу и зашагал вверх по берегу. Раскаленный асфальт больно обжигал подошвы. Но к этому он привык. Ему нравилось идти вдоль реки. Справа тянулись старинные дома предместья,